Люк Чандлер никогда не лгал. Ему нечего было скрывать. Но однажды все изменилось. Дом его детства превратился в место преступления. Его жизнь обратилась в ад. Это новый Джон Гришэм. Гришэм, отступивший от канонов судебного триллера. Этот новый Гришэм пришелся по душе всему миру. Каким будет ваш вердикт? Моим родителям, Уиз и Биг Джону, с любовью и восхищением. Глава первая. Люди с гор и мексиканцы появились в наших местах одновременно. Это было в среду, в начале сентября 1952 года. Кардиналс на 5 игр отставали от Доджерс, а до конца сезона оставалось всего 3 недели. Так что положение оказалось совершенно безнадежным. А вот хлопок поднялся высоко, он доставал уже до пояса моему отцу и был выше меня, и можно было слышать, как отец с дедом перед ужином шепотом произносили слова, которые у нас редко услышишь. Урожай может оказаться хорошим. Они были фермерами, работящими людьми, склонными к пессимизму только при обсуждении погоды или видов на урожай. То слишком много солнца, то слишком много дождей, то опасность, что зальет все низины, то цены на семена и удобрения лезут вверх, то рынок лихорадит. А в самые лучшие дни мама всегда тихонько говорила мне: «Не беспокойся, эти мужчины всегда найдут, о чем поволноваться». Папе, мой дедушка, волновался насчет оплаты наемных рабочих. Мы как раз поехали их набирать из людей с гор. Им платили с каждой сотни фунтов собранного хлопкового волокна. И в прошлом году он говорил, плата была $1.50 за сотню фунтов. А нынче прошел слух, что какой-то фермер за Лейк-Сити уже предлагает по $1.60. Эта мысль все время занимала его, пока мы ехали в город. Он вообще-то никогда не разговаривал, когда сидел за рулем, потому что, как говорила мама, сама едва умевшая водить машину, он очень боялся механизированного транспорта. Грузовичок-пикап Ford 1939 года выпуска был нашим единственным средством передвижения, если, конечно, не считать старого трактора John Deere. Особых проблем это не создавало, если не считать воскресений, когда мы все отправлялись в церковь. Мама и бабушка в своих воскресных нарядах уютно устраивались спереди, а мы с отцом ехали сзади, в кузове, в облаке пыли. Современные машины с кузовом седан в сельских районах Арканзаса тогда были редкостью. Папе тащился со скоростью 37 миль в час. У него была своя теория, что для любого автомобиля существует некая оптимальная скорость, при которой он ездит наиболее эффективно и экономично, и он уже давно неким не совсем понятным способом определил, что для его старого грузовичка эта скорость составляет 37 миль в час. Мама говорила мне, что это довольно нелепо, и еще она говорила, что они с отцом однажды поссорились, споря о том, не следует ли пикапу ездить быстрее. Но отец редко садился за руль, и если я случайно ехал вместе с ним, он всегда держал скорость в 37 миль в час из уважения к папе. Мама говорила, что сильно подозревает, что когда он один, то ездит гораздо быстрее. Мы свернули на шоссе 135, и, как всегда, я стал внимательно наблюдать, как папе переключает передачи, медленно выжимает сцепление, осторожно перемещает рычаг переключения скоростей на рулевой колонке, пока грузовичок не наберет нужную скорость. Потом я наклонился влево, чтобы посмотреть на спидометр. Да, скорость была 37 в час. Шоссе 135 идет совершенно прямо через равнинные фермерские земли Арканзасской дельты. По обе его стороны, насколько хватает глаз, поля сплошь белые, это созревает хлопок. Время сбора урожая – замечательный период для меня, потому что школа закрылась аж на 2 месяца. А вот для дедушки это время бесконечных забот и треволнений. Справа, на поле Джордана, мы заметили группу мексиканцев, собиравших хлопок возле дороги. Согнувшись пополам, с мешками для волокна, болтающимися сзади, они беспрерывно двигались вперед, ловко орудуя руками среди стеблей и срывая хлопковые коробочки. Паппи крякнул. Он не любил Джорданов, потому что те принадлежали к методистской церкви, да к тому же еще и болели за Капс. Теперь же, увидев, что они уже успели нанять рабочих к себе на ферму, он получил еще одну причину их не любить. От нашей фермы до городка было меньше 8 миль, но при скорости в 37 миль поездка занимала 20 минут. Всегда те же самые 20 минут, даже при незначительном движении по шоссе. Паппи не считал нужным обгонять медленно ползущие впереди него машины. Конечно, самым медленно ползущим был он сам. Недалеко от города Блэк Оук мы нагнали трактор с прицепом, заполненным снежно-белыми горами только что собранного хлопка. Передняя его половина была закрыта брезентом, а в задней его части, во всех этих горах хлопка, весело прыгали близнецы Монтгомери, мои ровесники. Увидев нас внизу под собой, они перестали прыгать и замахали нам руками. Я им тоже помахал, а дедушка не стал. Когда он вел грузовик, он никогда никому не махал и даже не кивал в ответ на приветствие. А все потому, как утверждала мама, что просто боялся снять руки с руля. И еще она говорила, что люди между собой обзывают его грубияном и считают высокомерным и заносчивым. А, по-моему, его вообще не интересовало, что о нем говорят и какие сплетни распространяют. Мы ехали за прицепом Монтгомери, пока он не свернул к хлопкоочистительному джину. Прицеп тащил старый трактор Монтгомери, Месси Харрис, а управлял им Фрэнк, самый старший из ребят этого семейства. Его поперли из 5-го класса школы, и в церкви все считали, что его скоро ждут крупные неприятности. Тут шоссе 135 перешло в Мейн-стрит, и мы ехали по ней все то время, пока не выбрались из Блэк-Оука. Проехали мимо местной баптистской церкви. Это был тот редкий случай, когда мы не остановились здесь, чтобы прослушать службу. Все магазины, лавки, конторы, церкви и даже школы городка выходили на Мейн-стрит, так что по воскресеньям транспорт здесь двигался сплошным потоком, бампер в бампер. Все окрестное сельское население толпами стекалось в город за покупками. Но нынче была среда, так что когда мы добрались до места, то запросто припарковали грузовик напротив бакалейной лавки Попа и Пёрл Уотсон, прямо на Мейн-стрит. Я ждал на тротуаре, пока дедушка не кивнул мне, указав на лавку. Это был знак мне — войти внутрь и купить сладкий рулет в кредит. Он стоил всего 1 цент, но никогда не было известно заранее, будет ли мне разрешено его купить, всякий раз, когда мы приезжали в город. Иной раз мне так и не удавалось дождаться этого кивка, но я все равно заходил в лавку и слонялся возле кассы, пока Пёрл не совала мне тайком этот самый рулет, причем каждый раз обязательно строго настаивала, чтобы я ничего не говорил дедушке. Она его боялась. Элай Чандлер был человеком бедным, но чудовищно гордым. Он бы скорее умер с голоду, чем принял милостыню, в перечень которой, по его мнению, входил и сладкий рулет. Он бы отлупил меня своей палкой, если бы узнал, что я взял кусочек рулета, так что Пёрл Уотсон не составляла труда заставить меня молчать об этом. Но на этот раз он кивнул мне. Пёрл, как обычно, протирала прилавок, когда я вошел и неуклюже поздоровался. Потом сцапал кусок рулета из банки, стоявшей рядом с кассовым аппаратом. Потом поставил в книге учета свою подпись, уже хорошо отработанную. Пёрл с интересом проинспектировала результаты моих трудов. «Все лучше и лучше, Люк», — сказала она. «Ага, неплохо для 7-летки», — ответил я. «С подачи мамы я уже 2 года тренировался в написании своей фамилии скорописью». «А где Поп?» — спросил я затем. Эти двое были единственные взрослые из всех моих знакомых, кто всегда настаивал, чтобы я называл их просто по имени, правда, только в лавке, когда нет посторонних. Если заходил какой-нибудь покупатель, они тут же превращались в мистера и миссис Уотсон. Я никому об этом не рассказывала, кроме мамы, а та сказала, что по ее твердому убеждению, никто другой из детей такой привилегии не имеет. «Он в задней комнате, товар раскладывает», — ответила Пёрл. «А где твой дед?» Истинным жизненным призванием Пёрл было отслеживать все передвижения жителей городка, так что на любой вопрос она всегда отвечала собственным вопросом. Он пошел в ти-шоп посмотреть, что там за мексиканцы приехали. «А можно мне пойти к попу?» — спросил я, в свою очередь твердо намереваясь забить ее вопросы своими. «Лучше не надо. А вы в этом году и людей из гор нанимать будете?» «Да, если найдем». Илай говорит, что их нынче мало приезжает, меньше, чем раньше. И еще он думает, что они все какие-то чокнутые. «А где Чамп?» Чамп был старый бигль, который вечно вертелся у ног попа. Пёрл всегда улыбалась, когда я называл дедушку по имени. Она уже собиралась задать мне очередной вопрос, когда звякнул маленький колокольчик над дверью. А дверь отворилась и захлопнулась обратно. В лавку вошел настоящий мексиканец. Он был один и вел себя очень скованно, как и все они, когда встречаешь их в первый раз. Пёрл вежливо кивнула новому покупателю, а я заорал: «Добрый вечер, сеньор!» Мексиканец улыбнулся и робко ответил: «Добрый вечер!» после чего исчез в задних помещениях лавки. «Они хорошие ребята», — тихонько сказала Пёрл, как будто мексиканец понимал по-английски и мог счесть себя оскорбленным тем, что она про него сказала. А я вонзил зубы в сладкий рулет, откусил кусок и стал жевать, одновременно заворачивая и пряча в карман другую его половину. «Илай беспокоится, что нынче придется им больше платить», — заметил я. При появлении в лавке еще одного покупателя Пёрл вдруг снова занялась приборкой, протирая все вокруг и поровнее устанавливая единственный кассовый аппарат. «Илай всегда о чем-нибудь беспокоится», — заметила она. «Он же фермер». «А ты тоже собираешься стать фермером?» «Нет, мэм, я буду играть в бейсбол». «За Кардиналс играть будешь?» «Конечно». Пёрл что-то тихонько напевала, а я ждал, когда вернется мексиканец. Я знал еще несколько испанских слов, которые мне не терпелось применить на практике. Старые деревянные полки вокруг ломились от только что завезенных бакалейных товаров. Я любил заходить сюда во время сбора урожая, потому что поп всегда в этот период забивал лавку товарами от пола до потолка. Фермеры убирали урожай, так что скоро деньги начнут переходить из рук в руки. Папи приоткрыл входную дверь ровно настолько, чтобы просунуть внутрь голову. «Пошли», — сказал он мне, потом добавил: «Привет, Пёрл». «Привет, Илай», — ответила она и, погладив меня по голове, подтолкнула к выходу. «А где же мексиканцы?» — спросил я папи, когда мы вышли. «Попозже появятся, после обеда». Мы забрались в грузовик и поехали из городка в сторону Джонсборо, где дедушка всегда нанимал людей из гор. Грузовик мы поставили на обочине шоссе, где на него выходил грейдер. По мнению дедушки, это было самое лучшее место в округе, чтобы перехватить здесь людей с гор. Я не был в этом так уж уверен. Вот уже неделю он пытался нанять здесь рабочих, да все без толку. С полчаса он сидел возле заднего борта грузовика на палящем солнце и в полном молчании, пока рядом не остановился еще один грузовик. Он был чисто вымыт и на хороших шинах. Если нам повезет, и мы найдем себе рабочих из людей из гор, тогда они будут жить с нами все следующие 2 месяца. Нам нужны были люди аккуратные, так что тот факт, что грузовик выглядел гораздо лучше нашего, был хорошим признаком. «Добрый день», — сказал дедушка, когда водитель грузовика выключил движок. «Здорово», — ответил водитель. «Вы откуда?» — спросил папе. «С севера, с той стороны от Харди». Движения по шоссе не было никакого, так что дедушка стоял себе на обочине с приятным выражением на лице, изучая грузовик и всех, кто в нем находился. Водитель и его жена сидели в кабине. Между ними примостилась маленькая девчонка. Трое мощных парней-тинейджеров спали в кузове. Все они выглядели здоровыми и одеты были прилично. Я был уверен, что дедушке хочется заполучить этих людей себе. «Работу ищете?» — спросил он. «Да, ферму Ллойда Креншоу — это где-то на запад от Блэк-Оука». Дедушка показал им, куда ехать, и они уехали. Мы смотрели им вслед, пока они не скрылись из виду. Он, конечно, мог бы предложить им больше, чем обещал мистер Креншоу. Про людей с гор было известно, что они всегда жутко торгуются, нанимаясь на работу. В прошлом году, в середине первого сбора хлопка на нашей ферме, фулбрайты из Калику-Рок однажды воскресной ночью исчезли, чтобы потом объявиться на другой ферме, в 10 милях от нас. Но папе никогда не поступал нечестно по отношению к соседям, да и не стал бы он заводить с ними торги из-за рабочей силы. Мы перебрасывали с ним бейсбольным мячом на краю хлопкового поля, останавливаясь, когда приближался очередной грузовик. У меня была бейсбольная перчатка фирмы Роулингс. Санта-Клаус подарил на прошлое Рождество. Каждый вечер, ложась спать, я брал ее с собой в постель и еженедельно смазывал. Это было самое дорогое из всего, что у меня было. Дедушке, который и научил меня подавать, ловить и точно отбивать мяч, вообще не нужна была никакая перчатка. Его огромные и мозолистые ладони ловили любой поданный мной мяч без малейших затруднений. Человек он был спокойный и сдержанный, никогда не бахвалился, но когда-то он был легендарным игроком в бейсбол. В возрасте 17 лет он уже подписал контракт и стал играть в профессиональной бейсбольной команде «Кардиналс». Но тут его призвали в армию, шла Первая мировая война, а вскоре после его возвращения умер его отец, так что у Паппи не было особого выбора, только стать фермером. Поп Уотсон любил рассказывать мне разные истории о том, каким классным игроком был Илай Чандлер, насколько далеко он мог отбить бейсбольный мяч и с какой силой. Думаю, он был самым классным из всех игроков в Арканзасе. Так он оценивал дедушку. «Даже лучше Дизи Дина?» — спрашивал я. «Да тот и близко не стоял», — вздыхая, отвечал Поп. Когда я пересказывал эти истории маме, она всегда улыбалась и приговаривала: «Ты не очень-то уши развешивай, Поп любит приврать». Тут папе, который как раз вертел мяч в своих огромных ладонях, повернул голову и прислушался. До нас донесся звук мотора. С запада приближался грузовик с прицепом. Даже с расстояния 1/4 мили можно было определить, что это были люди с гор. Мы вернулись на обочину и стали ждать, пока он подъедет. Водитель грузовика по очереди переключал передачи с более высокой на более низкую. Шестеренки хрустели и взвизгивали по мере того, как грузовик замедлял ход и останавливался. Я насчитал в нем 7 голов, 5 в грузовике и 2 в прицепе. «Здорово», — медленно произнес водитель, изучающе осматривая дедушку, пока мы по очереди рассматривали всех прибывших. «Добрый день», — ответил Паппи, делая шаг вперед, но оставляя между ними некоторую дистанцию. Нижняя губа водителя была перемазана соком от жевательного табака. Это был неприятный признак. Мама считала, что люди с гор не слишком озабочены гигиеной, и вообще у них множество дурных привычек. У нас дома табак и алкоголь были под запретом. Мы были баптисты. «Спруил меня звать», — сказал водитель. «Илай Чандлер, рад познакомиться. Работу ищете?» «Ага». «Откуда?» «Юрика Спрингс». Грузовик у них был почти такого же возраста, как Паппи. Шины лысые, ветровое стекло, все растрескалось, бамперы ржавые, а из-под толстого слоя пыли проглядывала выцветшая, вроде бы синяя краска. Над рамой был сооружен помост. Он был весь заставлен картонными коробками и джутовыми мешками, заполненными припасами. А под ним, на самой раме грузовика, возле кабины был втиснут матрас. На нем стояли 2 здоровых парней и равнодушно смотрели на меня пустыми глазами. На заднем борту сидел могучего вида парень постарше, разутый и без рубашки, с мощными плечами и шеей толщиной с хороший пень. Он сплевывал жеванный табак на землю между грузовиком и прицепом и, кажется, вообще не замечал ни папи, ни меня. При этом он медленно покачивал ногами, потом еще раз сплюнул, так и не отрывая взгляда от асфальта под ногами. «Мне нужны рабочие на ферму», — сказал папе. «Сколько платите?» — спросил мистер Спруил. $1.60 за сотню», — ответил папе. Мистер Спруил нахмурился и посмотрел на женщину, сидевшую рядом. Они о чем-то тихо заговорили. Именно в этот момент следовало принимать быстрое решение. Нам нужно было решить, хотим ли мы, чтобы именно эти люди жили и работали у нас. А им нужно было либо принять нашу цену, либо отказаться. «Какой у вас хлопок?» — спросил мистер Спруил. «Стоунвилл», — ответил дедушка. «Коробочки уже созрели, убирать будет легко». Мистер Спруил и сам мог увидеть, оглянувшись вокруг, что хлопковые коробочки уже раскрылись. Пока что и солнце, и почва, и дожди все делали в полном согласии, как надо. Но папе, конечно же, волновался по поводу прогноза в ежегоднике «Farmers Almanac», обещавшего страшные дожди. «Нам в прошлом году уже платили по $1.60», — сказал мистер Спруил. Меня не очень-то интересовал этот разговор о деньгах, так что я побрел вдоль разделительной полосы в сторону прицепа. Шины на нем были еще более лысые, чем на грузовике. Одна наполовину просела под тяжестью груза. Хорошо еще, что они уже почти добрались до места. В углу прицепа, опираясь локтями на боковой борт, сидела очень красивая девушка. У нее были темные волосы, гладко зачесанные назад, и огромные карие глаза. Она была моложе мамы, но, несомненно, намного старше меня. Но я все равно не мог оторвать от нее глаз. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Люк», — ответил я и поддел ногой камешек. Щеки у меня тут же запылали. «А тебя?» «Телли. Тебе сколько лет?» 7. «А тебе?» 17. «И сколько ты уже тащишься в этом прицепе?» 1.5 дня. Она была босая, а платье на ней было грязное и тесное, обтягивало ее всю до самых колен. Это было в первый раз, насколько я помню, чтобы я так пристально разглядывал девушку. А она смотрела на меня и понимающе улыбалась. Рядом с ней, спиной ко мне, на ящике сидел парнишка. Тут он медленно повернулся и посмотрел на меня так, словно меня тут и не было вовсе. Глаза у него были зеленые, а к высокому лбу прилипли черные волосы. Левая рука у него, как мне показалось, не действовала. «Его зовут Трот», — сказала Телли. «Он не совсем здоров». «Рад познакомиться, Трот», — сказал я, но он только отвел глаза, как будто ничего не слышал. «А ему сколько?» — спросил я. 12. Он увечный». Трот резко отвернулся и уставился в угол. При этом его левая рука болтнулась совершенно безжизненно. Мой приятель Де Уэйн говорил, что люди с гор женятся на собственных кузинах, поэтому в их семьях полно дефективных. А вот Телли вроде бы была нормальная. Она задумчиво смотрела на хлопковые поля, и я еще раз восхитился ее тесным платьем. Я понял, что дедушка и мистер Спруил наконец договорились, потому что мистер Спруил сел за руль и завел мотор. Я прошел мимо прицепа, мимо этого парня у заднего борта, который вроде бы наконец очнулся, но по-прежнему сидел, уставившись на дорогу, и остановился рядом с дедушкой. 9 миль по этой дороге, потом налево возле сгоревшего сарая, потом еще 6 миль до Сент-Франсис-Ривер. Наша ферма первая слева, на той стороне реки. «Низина?» — спросил мистер Спруил, как будто его посылали в болото. «Часть поля в низине, но земля хорошая». Мистер Спруил опять бросил взгляд на свою жену, потом повернулся к нам. «А где нам там разместиться?» «Там есть тенистое место на заднем дворе, рядом с силосной ямой, самое подходящее место». Мы наблюдали, как они отъезжают под грохот коробки передач своего грузовика. глядя, как вихляются его колеса и как подпрыгивают ящики, коробки и кастрюли, сваленные в кузове. «Тебе они, кажется, не очень-то понравились?» — спросил я дедушку. «Ничего, нормальные люди, просто они другие, не такие, как мы. Надо думать, нам еще повезло, что мы их наняли, правда?» «Точно. Чем больше мы возьмем наемных рабочих, тем меньше хлопка придется собирать мне. В течение всего следующего месяца я буду уходить в поле на рассвете, неся на плече 9-фунтовый мешок для хлопка, останавливаться на минутку поглазеть на бесконечные ряды хлопковых стеблей гораздо выше меня, а потом нырять вглубь, в тень между этими стеблями и исчезать для всех на свете. И буду собирать хлопок, размеренно двигаясь вперед, отрывая мягкие, ворсистые шарики хлопка от стеблей и запихивая их в свой тяжелый мешок, боясь взглянуть вперед, чтобы ничто не напоминало, как бесконечен ряд этих стеблей, боясь замедлить темп движения, потому что кто-нибудь непременно это заметит. Пальцы будут кровоточить, шею будет ломить, спина будет болеть. Да, я всегда хотел, чтобы у нас было много наемных рабочих, много людей с гор, много мексиканцев.